Яга карга, хромая нога. Жили в маленьком домике девочка и мальчик на берегу речки. Была у них овечка, золотые колечки. Однажды купались они в речке. Вернулись домой, поглядели, нет овечки, золотые колечки. Пошли девочка и мальчик ее искать. Идут по берегу речки, навстречу пчелы летят. Девочка спрашивает: «Пчелки, пчелки, жальцы иголки, не видали вы нашей овечки золотые колечки?» Пчелы отвечают: «Мы в лесу летали, мед собирали, и овечки золотые колечки не видали». Идут дальше девочка и мальчик. По небу утки летят. Девочка спрашивает: «Утушки-перелетушки, не видали вы нашей овечки золотые колечки?» Утки отвечают: «Мы высоко летали, далеко бывали, и овечки золотые колечки не видали». Идут дальше девочка и мальчик. Пришли в лес. По деревьям ветер бежит, листьями шуршит. Девочка спрашивает: «Ветер, ветерок, не видал ты нашей овечки золотые колечки?» Ветер отвечает: «Я везде летаю, везде бываю, про все знаю. Овечка золотые колечки у слепой еги корги, хромой ноги в избушке, а избушка стоит на опушке». Пришли девочка и мальчик на опушку. Стоит на опушке кривая избушка, на ветру вертится. Девочка говорит: «Избушка, остановись!» Избушка остановилась. Девочка говорит: «Избушка, откройся!» Избушка открылась. Вошли дети в избушку, а в ней слепая яга корга, хромая нога, лежит на лавке, синий нос ее на грядке. Одной костлявой рукой она у овечки шерстку берет и золотую нить придет. Другой за окном гусей пасет, хромой ногой, словно кочергой, в печи хлебы печет. Девочка говорит: «Смотри, братец, только не засмейся!» Пошли они овечку золотые колечки забирать. Вдруг с печки кот Мурлыка на землю соскочил и давай через голову скакать, хвостом усы расправлять. Мальчик собрался засмеяться, да вспомнил, что сестрица ему не велела, и не стал. Идут они дальше. Кот Мурлыка с клубком заигрался, весь нитками обмотался. Мальчик собирался засмеяться, да вспомнил, что сестра не велела, и не стал. А кот Мурлыка на двух лапках скакать, да плясать принялся. Увидел мальчик, как кот Мурлыка заигрался и засмеялся. Услышала слепая яга корга, хромая нога, голос, решила детей схватить и в чане на обед сварить. И говорит: «Избушка, вертушка, будь о трех углах!» И четвертый угол избушки пропал. Стала яга корга, хромая нога, детей искать, руками махать. Девочка и мальчик стали от нее прятаться, убегать. Не нашла их ведьма и говорит: «Избушка, избушка, будь о двух углах!» И третий угол избушки пропал. Стала она руками за пол и стены хвататься, а дети от нее под лавкой укрываться. Яга-корга, хромая нога, говорит: «Избушка, вертушка, будь об одном угле!» Только один угол в избушке остался. Девочка увидела в стене щель и говорит: «Братец, вбей в щель щепку!» Мальчик вбил щепку, стала щель большой. Слепая яга корга, хромая нога, рукой в щель попала. Девочка вытащила щепку, прищемила щель ведьме руку. Принялась она длинными зубами стену грызть, прогрызла дыру. Взяли дети овечку золотые колечки и убежали в дыру. Глядят, впереди домой три дорожки лежат. Одна короткая дорожка соломенная, другая средняя хворостяная, третья длинная каменная. Мальчик говорит: «Побежим, сестрица, по самой короткой дорожке домой». А девочка ему: «Нет, братец, побежим по длинной дорожке». Побежали они по каменной дорожке. Яга-корга, хромая нога, высунулась из окна, вырвала из головы три волоска, бросила на короткую дорожку и говорит: «Солома, гори!» Загорелась солома. Огонь по соломенной дорожке побежал, детей не увидал. Опять вырвала из головы ведьма три волоска, бросила их на среднюю дорожку и говорит: «Хворост, гори!» Загорелся хворост, сгорела хворостяная дорожка, а огонь детей не нашел. Бросила ведьма три волоска на длинную дорожку и говорит: «Камень, гори!» Камень не горит, огонь по каменной дорожке не бежит. Разозлилась яга-корга, хромая нога, все волосы из головы повыдирала. Бросилась каменную дорожку грызть и все зубы поломала. Осталась ни с чем. Вернулись девочка и мальчик в свой маленький домик на берегу речки. Привели с собой овечку золотые колечки.